Глава 18. Концовка второго сообщения заставила меня надолго задуматься. Никто из присутствующих офицеров или эскинов не прерывал ход моих размышлений. Слова, имена и названия корабля чужих в сообщении извлекли из глубин моей памяти различные обрывки старых знаний, связанных с тем, что я услышал. Все присутствующие в рубке управления крейсера ждали, что я скажу, поэтому смотрели в мою сторону. Первым не выдержал затянувшейся молчаливой паузы капитан Ингарда. «Командир, вам что-то показалось знакомым в сообщении с этого корабля?» «Совершенно верно, Лар. Мне известно название корабля чужих. Теперь я знаю, что они тут делают и зачем они прибыли к Земле». «Командир», — сказал старший Конуэлл, «вы можете нам рассказать то, что вам известно?» «Дар, мне известны лишь обрывки древних легенд, существовавших на Земле. Но не у моего народа, а сохранившихся у других народов земного мира. Чтобы была понятна суть предыстории возникновения легенд, думаю, вам всем следует знать, что несколько тысяч лет назад в Солнечной системе была большая война с внешниками. Во время той войны одна из лун Земли была уничтожена. Ее многочисленные обломки упали на поверхность планеты. Часть упавших обломков Луны завалила планетарный корабль-разведчик, посланный с тяжелого крейсера дальней разведки Дир-35. Во время той большой войны в Солнечной системе клан Хранителей Священного Леса Мира Джере лишился двух своих планетарных кораблей-разведчиков, хотя сами корабли клана непосредственно в боевых действиях не участвовали. Один корабль был засыпан обломками Луны в предгорье на третьей планете, а второй был поврежден на четвертой планете. Впоследствии живущие на четвертой планете его обнаружили, восстановили и на нем переселились на третью планету. В результате той большой войны с внешниками четвертая планета потеряла часть своей атмосферы. Ее жителям пришлось выживать в убежищах, созданных глубоко под поверхностью. Сразу переселиться на Землю они не смогли, так как на ее поверхности после падения осколков Луны начались извержения вулканов, землетрясения и наводнения. Древние города были разрушены. Люди прятались, кто где мог. На Землю опустилась долгая ночь, ибо пепел и черный дым вулканов заполнили всю земную атмосферу. Солнечные лучи уже не могли пробиться к поверхности, и температура на планете начала понижаться. У моего народа это было отмечено в календарях и преданиях как начало Великой Стужи или Великого Похолодания. Но самое страшное наступило по окончании боевых действий, и не от природных катаклизмов, связанных с начавшимся оледенением или с гибелью многих растений и животных. Внешники, уходя из этой Солнечной системы, напоследок облучили третью и четвертую планеты из излучателей Спармса. Продолжительность жизни у всех выживших разумных очень сильно снизилась. Многие знания, существовавшие в прошлом, были утеряны в разрушенных городах. Для тех людей, кто не погиб в войне с внешниками или во времена планетарной катастрофы, первой целью стало выживание в изменившемся мире. Новым поколениям передавались только те знания, что были необходимы для выживания людей и животных. Лишь в немногих племенах и народах на Земле сохранялись частички древних знаний, существовавших до гибели Старого Мира. «Командир, вы сейчас рассказали о том, что произошло после того, как тяжелый крейсер дальней разведки Дир-35 покинул эту Солнечную систему?» «Да, Дар. Я сейчас говорил именно об этом». «Командир, а как же так могло получиться, что не сохранились древние знания? Ведь эскины и кристаллы памяти, а также другие источники хранения информации должны же были хоть где-то сохраниться?» – спросил старший инженер. «Даррелл, возможно, где-то они и сохранились, но места их хранения мне неизвестны. Дело в том, что Земля с того времени очень сильно изменила свой облик. Материки поменяли свои очертания, атмосфера постепенно стала очищаться. Со временем живущим на поверхности Земли стало видно Луну, а потом звезды. Многие древние города, в которых хранились древние знания, исчезли в морских и океанских глубинах, а развалины некоторых городов оказались на вершинах высоких гор или в безжизненных пустынях. Но проблема не в этом. Дело в том, что в период выживания народов Земли все последующие поколения людей уже ничего не помнили о жизни до войны с внешниками и о существовавших ранее древних знаниях. О них знали лишь единицы, продолжающие хранить то, что у них осталось от древних знаний после большой войны с внешниками. Остальные люди сохраняли лишь легенды и предания о выживании своих племен и народов после планетарной катастрофы. Но в этих сохраненных знаниях ничего не говорилось о том, откуда изначально появились люди на Земле. Этим и воспользовались всякие космические проходимцы, которые, прибывая на Землю, выдавали себя за богов, создавшихся народы на этой планете, а также весь животный и растительный мир. Они давали местным племенам и выжившим народам примитивные по галактическим меркам технологии, а за это требовали поклонения им и выполнения любой их воли или прихоти. Добыча золота, различных кристаллов и драгоценных камней для богов – одно из таких требований. Командир, вы хотите сказать, что все, кто прибывали на Землю из внешнего космоса после глобальной планетарной катастрофы, хотели заполучить лишь золото и природные богатства, а также ограбить выжившие народы и превратить их в рабов? Я такого не говорил, Даррелл. Не имею такой привычки по отдельным личностям судить о всех представителях какого-либо вида существ или о какой-либо разумной расе. Попробую пояснить. После планетарной катастрофы многие представители разумных рас прибывали на Землю к разным народам и делились с ними не только знаниями, но и семенами различных злаковых культур, обучали людей давно забытым ремеслам и давали им доступные технологии. Ведь в далеком прошлом, еще до большой войны и глобальной планетарной катастрофы, предки прибывших сами получали помощь и нужные знания от жителей Земли. Таким образом, они помогали восстановить нормальную жизнь тем, кто в прошлом помогал их предкам. Есть такое древнее понятие – долг платежом красен. Те, кто прибывали помочь выжившим жителям Земли, никогда не объявляли себя богами, создавшими всех людей, животных и растения, или сотворившими Вселенную, галактики, звезды и саму Землю. А что, были такие, которые заявляли, что они создали нашу Вселенную, галактики и планеты? Да, Даррелл, были и такие. Мало этого, после того, как они покидали Землю, то в местах, где они побывали, появлялись религиозные культы, в которых люди поклонялись тем, кто объявил себя богами, создавшими людей и весь окружающий мир. Получается, что эти чужаки со сфероидального корабля как раз из тех космических проходимцев, которые объявили себя богами и творцами людей. Именно так, Даррелл. Однажды мне удалось побывать в другой стране, на развалинах одного очень древнего города, где я услышал местные древние легенды. Так вот, эти легенды сообщали, что каждые 3600 лет к Земле прилетала планета Нибиру. С нее на небесной колеснице на поверхность Земли спускались небожители, объявившие, что именно они являются богами, создавшими небеса, землю и все местные племена людей. В легендах их называли анунаками и нефилимами. Божества дарили местным вождям и жителям различные подарки, обучали разным ремеслам, а за это требовали, чтобы местные жители добывали для них золото, которое якобы нужно для спасения атмосферы их погибающей планеты. Так вот, главных божеств, прилетающих с небесной планеты Нибиру на Землю, звали Ану и Энки. Кого-нибудь это наводит на определенные мысли? Еще как наводит, командир. Как я понимаю, Ану – это Анум из перехваченного сообщения, а Энки – соответственно Эннур. Их космический корабль в форме сфероида с поверхности Земли может восприниматься местными жителями как небесная планета, наподобие Луны, высказался за всех Лар. Командир, а что еще полезного для нас мы можем получить из перехваченных сообщений и местных легенд? Спросил пространственный навигатор. Все просто, Фома. Нибиру появлялась у Земли с интервалом в 3600 лет. Значит, нам нужно прыгнуть из этой временной точки в будущее на 3599 лет. Можно уточнить, почему у вас получился именно такой временной период? Тут нет никакой тайны, Фома. Перед тем, как мы покинули Землю и отправились в мир Джере, наши земные средства массовой информации постоянно сообщали, что в конце следующего года ожидается появление Нибиру, согласно древних шумерско-аккадских преданий. Подтверждаю сказанное командиром. При изучении информации из земной планетарной сети, такие сообщения о Нибиру в ней появлялись регулярно, причем в различных странах и у разных народов, вставил свое слово в наш разговор Коперник. «Временную точку, куда нам нужно прыгать, мы выяснили», — сказал капитан. «А что мы будем делать с кораблем чужих, командир?» «Странный у тебя вопрос, капитан Ларконов. К Как, по-твоему, нужно поступать с теми, кто прибыл грабить мирную планету, выжившую после Большой войны, не глобального планетарного катаклизма? Как бы ты подступил с теми, кто решил ограбить твою родную планету после войны кланов Джаре, или обратить в рабство разумных, являющихся хоть и далекими, но все-таки потомками ушедших древних? По-моему, на твой вопрос может быть только один правильный ответ. Этот корабль чужих должен быть уничтожен. Я все понял, командир, можете не сомневаться, корабль Нибиру будет уничтожен. Но сначала, Лар, нам нужно узнать, есть ли у него на борту люди, попавшие в рабство. Также всем следует помнить, что в команде чужого корабля находятся рептилоиды, имеющие повышенную пси-активность. Они могут при помощи пси-воздействия навязывать свою волю и свои мысли другим разумным, а также свободно могут создавать различные иллюзии. Поэтому никто из нашей команды не должен близко приближаться к сфероидальному кораблю чужих. На Нибиру нужно послать наши новые разведзонды, системы маскировки последней разработки. Древний, я не думаю, что отправка ваших разведзондов – это хорошая идея, сказал ранее молчавший Табрис. Ведь нам ничего не известно об их видах оружия, системах локации и контроля за внутренним и внешним пространством. Они вполне могут использовать совершенно другие частотные диапазоны и неизвестную для нас технику. А самое главное, что не следует забывать, что на борту этого корабля могут быть установлены излучатели Спармса. А как бы ты поступил в такой ситуации, Табрис? Я? Да, ты. Ведь ты теперь полноправный член экипажа. Поэтому должен знать, что у нас все могут высказывать свои версии действий. Так что давай, предлагай свой вариант. Ну, я бы вначале провел пассивное пси-сканирование сфероида и постарался бы узнать, сколько живых разумных находится на корабле. Потом по полученному спектральному отпечатку пси-излучений определил бы, представители каких разумных видов находятся на борту Нибиру, а уже затем стал решать, что делать дальше. «Табрис, скажите, вам уже приходилось сталкиваться с кораблями такого типа?» – спросил Тарх. «Мне приходилось встречаться с такими кораблями, и даже не один раз, Тарх. Последняя встреча закончилась гибелью моего корабля и моего многомерного тела. Прошу меня извинить за мой вопрос, который доставил вам неприятные воспоминания». «Ничего страшного, Тарх, это уже все в далеком прошлом». «Так, не время сейчас предаваться чувственным воспоминаниям», – перебил я их диалог. «Но вот предположение Табриса о возможном нахождении на корабле излучателей Спармса нам стоит взять на заметку, как и его предложение о пси-сканировании корабля чужих». «Командир, но у нас на борту крейсера нет пси-сканера такой большой мощности», – заявил Коперник. «Ничего страшного, Коперник. Пси-сканированием корабля чужих займемся мы с Тари. А твоя задача – продолжать следить за переговорами между кораблями внешников и записывать все данные, поступающие с наших разведзондов». «Задача принята, командир». «Вот и хорошо. Все занимаются своими делами, а я пошел к Таре». «Древний, разрешите мне пойти с вами?» «Ничего не имею против компании, Табрис». Как только транспортный модуль крейсера, набирая скорость, начал удаляться от входа в рубку управления в направлении сварги, ко мне обратился Табрис. «Древний, когда вы ненадолго покидали рубку управления, я переговорил с вашими офицерами. Меня очень удивил тот факт, что в вашей команде корабля нет ни одного наемника или находящегося на действительной службе по контракту военно-космического флота. Как я понял, на крейсере находятся только те офицеры, кто принес вам личную присягу на верность. Вы можете прояснить эту странную особенность?» «В этом ничего странного нет, Табрис. Моя команда находится со мной по велению совести, а не в силу требований какого-либо пункта устава или контракта. Мы тут все как одна большая дружная семья. Я забочусь о всех на моем корабле и об их семьях, а моя команда отвечает мне взаимностью. А как быть с тем, что они принесли вам личную присягу на верность?» «Это был их собственный выбор и собственное обдуманное решение, Табрис. Я никого из офицеров крейсера «Ингард» не принуждал к принесению мне личной присяги. Исключением может быть только капитан Дарк Конуэлл с тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Но там была своя, особая история. Несмотря на то, что Дару пришлось приносить личную присягу на верность, в этот полет с нами он отправился совершенно добровольно, приняв самостоятельно такое решение». «Древний, могу я узнать о ваших планах на будущее относительно меня?» «О своем будущем, Табрис, нужно думать тебе самому. Я выполнил данное тебе обещание. Ты получил новое тело. Как вернемся из этого полета назад на Риулу, ты сможешь обустраивать свою жизнь, как сам того пожелаешь. У меня к тебе единственная просьба. Пока мы не вернулись в свое время, помоги нашей команде, чем сможешь. Больше я тебя ни о чем не прошу. А если ты в будущем сам решишь присоединиться к нашей команде, я буду только рад этому. Да, похоже, правду мне сказал ваш старший инженер Даррелл Лич. Вы очень странный древний. Вы, если можно так сказать, дали мне новую жизнь в новом теле. Но при этом ничего не требуете от меня, а лишь просите оказать посильную помощь. Причем помочь просите не вам лично, а вашей команде. Не вижу в этом ничего странного. Как командир я должен постоянно думать о сохранности своих кораблей и о своей команде. Ведь каждый, находящийся на борту из разумных, – личность. И у каждой личности свои предпочтения и свой неповторимый характер. Поэтому к каждому разумному у меня должен быть особый персональный подход. А разве не проще дать приказ команде корабля, и она будет действовать в соответствии с вашим приказом? Может быть, на обычном крейсере, состоящем из представителей одной или двух разумных рас, это было бы проще. Но на моем корабле команда состоит из представителей разных рас и видов. Они даже внешне не похожи друг на друга. Так что простыми приказами тут дел не решить. Сейчас на Ингарде находится только часть моей команды. Остальных я оставил на Риуле по разным причинам. Древний, вы сказали, что ваша команда состоит из представителей разных рас и видов. Можно мне узнать, из каких разумных состоит ваша команда? В этом нет никакой тайны. В моей полной команде находятся представители Джерелев и Гарнов из мира Джере, представители древних людей из мира Арконы, древние вечные и представители древних сполотов из земного мира, а также представительница Арнов из темных миров. Даже представитель древних арахнидов есть, но он сейчас находится в иной форме существования. А мы сейчас с вами к представителю какого разумного вида направляемся? Я услышал лишь имя – Тари. Тари как раз является представительницей Арнов из темных миров. Мне только приходилось слышать о жителях темных миров, но я никогда не видел их. Ну вот, значит, скоро увидишь нашу красавицу Тари и заодно с ней познакомишься. В моем кабинете на Сварге собрались все, для кого понятие пси-излучение было не просто специфическим термином. Познакомив Табриса с Тари, дал им возможность немного пообщаться, а сам загрузил кристалл из ручного браслета в кристаллоприемник пульта управления. На экране монитора появилось изображение Палина. «Приветствую тебя, древний! Также хочу поприветствовать нашу несравненную красавицу Тари, уважаемого Табриса и всех присутствующих искинов. Как я заметил, уважаемый Табрис помолодел, и белые волосы у него смотрятся гораздо красивее, чем огненные, которые были в прошлую нашу встречу, а глаза цвета зеленого леса, как всегда, полны мудрости. Палин, ты, как всегда, учтив и вежлив, — ответил ему Табрис. Мне приятно увидеть своего старого знакомого. Я вынужден вас прервать, уважаемые. Думаю, у вас будет в будущем время поговорить. Нам сейчас нужно срочно решить главный вопрос, по поводу которого мы тут собрались. Древний, могу я уточнить, какой вопрос нам нужно срочно решить? Палин, как ты уже знаешь, на орбите Земли за Луной находится сфероидальный корабль чужих. Как мы выяснили из перехваченных сообщений, он называется Нибиру. Как нам поведал Табрис, ему уже приходилось сталкиваться с такими кораблями, а последняя его встреча с ними закончилась гибелью не только его личного корабля, но и его многомерного тела. Кроме того, мы выяснили, что на борту Нибиру находятся рептилоиды и неизвестная нам раса разумных. Древние легенды моего мира называли эту неизвестную расу нефилимами или гигантами. Все они обладают повышенными пси-способностями. Поэтому нам нужно решить, каким образом, причем незаметно для чужих, провести пассивное пси-сканирование их корабля, чтобы никто ничего не заподозрил. Целью этого пси-сканирования является определение, есть ли на борту сфероида люди с Земли, попавшие в рабство к рептилоидам. Умеешь ты заинтриговать старого Палина интересными задачами, древний. Сразу скажу вам, что излучение технических пси-сканеров рептилоиды обнаружат без всяких проблем, так как техника даже в пассивном режиме выдает жесткое пси-излучение. Относительно нефилимов ничего сказать не могу. Мне приходилось их видеть. Но про имеющиеся у них пси-способности мне абсолютно ничего не известно. Поэтому могу сказать только одно. Для сканирования корабля вам нужно использовать естественные пси-способности, у которых более мягкое излучение. Странник, может, мне стоит попробовать провести мягкое пси-сканирование чужого корабля? Вот только мне бы его увидеть хоть раз. Сейчас мы решим эту проблему, Тари. Белояр, выведи нам на второй экран монитора изображение сфероида. Выполняю. Нибиру на втором экране монитора, командир. Тари несколько минут смотрела на экран второго монитора, потом закрыла глаза и замерла. В таком состоянии она находилась примерно полчаса. Когда она открыла свои глаза, все смотрели только на нее. Странник, у меня получилось узнать, сколько разумных находится на чужом корабле. Тари, ты сосчитала общее число находящихся там или можешь сказать нам, сколько разумных каждой расы находится на чужом корабле? Тех, кого вы называете расой рептилоидов, там всего 20 особей. С ними находятся 50 очень высоких разумных, которые по своему фоновому излучению очень напоминают многомерных легов, но у них ауры очень сильно загрязнены. «Падшие», – неожиданно перебил речь красавицы Табрис. «Извините меня, уважаемая Тари, вырвалась. Продолжайте, пожалуйста». «Разумных с людскими аурами на борту примерно около 200. Точно сказать не могу, так как их количество уменьшается». «Тари, в каком смысле их количество уменьшается?» «Странник, судя по быстрому истечению и последующему исчезновению аур разумных, те, кого вы называете рептилоидами, употребили троих людей в пищу». «Ты хочешь сказать, что они съели троих людей?» «Да, странник, именно это и произошло. В помещении рядом находятся еще 10 людей. У них очень подавленное пси-состояние. В таком подавленном состоянии они совершенно не способны воспринимать адекватно происходящее». «Тари, а что делают остальные люди?» «Они заканчивают переносить контейнеры с особым металлом из малого корабля в помещение на большом корабле. Этот металл используется у многих разумных для накопления пси-энергии. В моем мире его всегда использовали именно для таких целей». «Ты заметила что-нибудь необычное?» «Странник, если понимать под необычным очень грязную ауру у трех рептилоидов и отсутствие у них какой-либо пси-защиты, то эту особенность я заметила». «Вот это я и хотел услышать. Скажи, пожалуйста, Тари, ты смогла бы воздействовать на этих трех рептилоидов и внушить им нужные нам мысли?» «Их пси-уровень намного слабее моего, поэтому я смогу им внушить все что угодно». «Прекрасно. Тари, нужно им внушить, чтобы после окончания разгрузки малого корабля они всех людей, находящихся на большом корабле, отправили на планету, чтобы ускорить погрузку оставшегося груза. Никто на борту сфероида не заметит странности в таком приказе». «Я поняла твою мысль, странник». Тари вновь замерла, закрыв глаза. Через 5 минут она вернулась в обычное состояние. Приказ по большому кораблю прозвучал. Сейчас на малый корабль собирают всех людей. С ними на поверхность отправятся только нефилимы. «Великолепная работа, Тари. Теперь нужно дождаться, когда транспортный корабль чужих покинет Нибиру и уйдет на планету». «Командир, разрешите обратиться?» «Слушаю тебя, Федор». «Мы тут с Кулибиным и Николой одно хитрое устройство создали на основе знаний, полученных с корабля-хранителей. Думаем, оно может принести нам некоторую пользу». «Федор, не говори загадками. Показывай, что за устройство вы создали». «Показать не можем. Его образцов уже нет на борту». «Так, все интереснее и интереснее. И куда подевались ваши изобретения?» «Один образец был доставлен разведзондом на транспортник чужих и там закреплен». «Погоди, Федор, куда вы его доставили и установили?» «На транспортник чужих». «Так, а как же мой приказ не приближаться к чужим кораблям?» «Командир, ваш приказ запрещал членам команды приближаться к кораблям чужих. Этот приказ никто не нарушил. Запрета на отправку разведзондов и установку устройств на чужих кораблях не было». «Выкрутился, да? Рассказывай, что за устройство вы подсунули чужакам». «Их принцип действия напоминает дистанционно управляемые мины». «Вы чем думали, изобретатели? На кораблях чужих находятся люди с Земли, Если вы активируете свои мины, то люди погибнут. Командир, это не мины в вашем понимании. Пока вас не было в рубке, мы отправили несколько разведзондов новой конструкции. Помимо новейшей системы маскировки, мы установили на них поглотители пси-излучений. Так что чужаки, при всем желании, не смогли бы их обнаружить. Первый же разведзонд передал нам полные данные о структуре материала, из которого созданы чужие корабли. Проанализировав полученную информацию, мы внесли необходимые данные в созданное устройство. Когда транспортник чужих прибудет на поверхность, наше устройство можно будет активировать. При дистанционной активации устройство пошлет мощный электромагнитный импульс. Он выведет из строя всю электронную начинку транспортника. Последующая серия пироквантовых импульсов устройства запустит разрушение структуры материала, из которого создан корабль чужих. Погоди, Федор, что значит начнется разрушение структуры материала? Внешне это будет напоминать, как будто ржавчина быстро разъедает металл. Вот только скорость этого разъедания будет очень большая. Думаю, что примерно за 3-4 дня от транспортного корабля чужих на Земле вообще ничего не останется. На органику пироквантовые импульсы никак не влияют. Погоди. Если я правильно тебя понял, то жизни разумных ваши мины никакого вреда не принесут. Я правильные выводы сделал? Да, командир. Тогда ладно, Федор. Лар, Тарх, в режиме полной маскировки на тихом ходу. Идем на сближение с Нибиру, до точки, удобной для максимально эффективного огня. Просчитайте все нюансы стрельбы. Но ни одного кусочка от этого сфероида не должно попасть на Землю или на поверхность Луны. Командир, крейсер «Ингард» вышел в оптимальную точку для атаки. Мы находимся между спутником третьей планеты и сфероидальным кораблем чужих. Все орудийные системы готовы к залпу. Нужно немного подождать, Тарх. Еще не поступило сообщение от наших разведзондов с Земли о приземлении транспортника. Кроме того, они должны сообщить на Нибиру, что посадку совершили и начали загружать оставшийся груз. Вас понял, командир. Принято сообщение от наших разведзондов. Транспортник совершил посадку на поверхность Земли. Отлично, Тарх. Теперь ждем перехвата Коперником сообщения с транспортного корабля на Нибиру, после чего открываем огонь по сфероиду. Командир, а почему вы не хотите испытать наше новое изобретение в виде мин? Федор, вот ты к чему сейчас об этом спросил? Как к чему, командир? Ведь наши разведзонды их установили не только на транспортнике, но и на обшивке сфероидального корабля тоже. Так что ж ты мне сразу не сказал, что вы мины установили на Нибиру тоже? Немедленно активировать все новые мины. Принято. Все новые минные устройства активированы. Через сколько будут известны результаты действия новых мин, Коперник? Данные уже поступают, командир. На обоих кораблях все электронные системы отказали. Началось разрушение структуры материала внешнего корпуса кораблей чужих. Меня интересует, что происходит внутри корабля Нибиру. Странник, я только что просканировал сферический корабль чужих. Часть экипажа быстро перемещается внутри корабля. Другая часть находится в неподвижном состоянии. Я понял тебя, Тари. Продолжай сканировать дальше. Хорошо, странник. Лар, дай один залп из всех орудий по сфероиду. Есть дать залп из всех орудий, командир, — ответил довольный капитан. Через несколько минут вновь заговорил Атари. Странник, отмечаю массовое исчезновение аур команды внутри чужого корабля. Осталась только одна неподвижная, но сияющая аура. Благодарю, Тари. Лар, сближаемся с Нибиру и цепляем ее на гравитационный захват, а после прыгаем в сторону Солнца, на орбиту первой планеты. Командир, а зачем нам тащить этот дырявый сфероид на первую орбиту? Мы его разгоним и запустим прямиком на Солнце, чтобы даже следа от него не осталось. Мне понятна ваша задумка. А что мы будем делать дальше? Дальше, Лар, мы прыгнем на 3599 лет в будущее. Командир, вы разве не будете забирать с Нибиру груз, доставленный с вашей планеты и последнего оставшегося в живых? Спросил старший Конуэлл. Дар, я бы не хотел терять кого-либо из своей команды из-за какого-то груза. Мне моя команда дороже любого золота. Ведь никто из нас даже не представляет, какая на сфероидальном корабле чужих установлена система самоликвидации. Она же может запускаться не только электроникой. Оставшийся в живых может запустить ее при помощи механического управления или псевоздействия. Да и наличие биоискина не стоит исключать. Странник, оставшийся в живых ничего не сможет сделать. Судя по его неподвижной сияющей ауре, он сейчас находится в какой-то капсуле, в спящем состоянии. Возможно, это спасательная капсула, а возможно, что-то напоминающее стазис-капсулу. «Наличие био-искина я не чувствую», — сказала Тари. «В таком случае разрешаю отправить на Нибиру разведботы с дроидами. Пусть посмотрят, что там есть интересного. Меня в первую очередь интересуют кристаллы памяти, а также любые другие носители информации». «Древний, разреши мне отправиться на корабль падших и рептилоидов», — спросил у меня разрешение Табрис. «Ведь я же пока не вхожу в полноценный состав вашей команды, а значит, запрет на меня не должен распространяться». «Ты прав, Табрис, я не могу тебе запретить. Главное, будь осмотрительней на борту чужих. Лар, Даррелл, подберите Табрису самый надежный скаф». «Сделаем, командир», — в один голос ответили капитан и старший инженер. Разведбот с Табрисом вернулся на Ингард через 10 часов. За время его отсутствия мне удалось посетить свою командирскую каюту на крейсере и хорошенько выспаться. Вернувшись в центральную рубку управления, первым делом налил себе горячего чаю. Наслаждаясь ароматным чаем, обратил внимание, что в рубке, кроме вахтенного офицера, никого нет. «Валир, а где все остальные офицеры?» «Командир, наступило время обеда. Все офицеры пошли в кают-компанию обедать. Вы же сами нам постоянно говорите, война войной, а обед по расписанию». «Все нормально, Валир, я просто спросил. Ты чай будешь?» «От чая не откажусь». «Вот и хорошо», — сказал я, наливая чай из термоса в подставленную офицером кружку. «Пока мы пьем чай, обрисуй мне обстановку на данный момент». Весь груз, доставленный с Нибиру, уже размещен на втором и третьем уровнях. Старший инженер Лич сейчас принимает последний бот с прибывшим грузом. «Не понял тебя, Валир. Зачем Даррелл пошел разгружать золото?» «Командир, последнее золото с корабля чужих было доставлено 2 часа назад и находится на складах второго уровня крейсера. Как мне доложил лейтенант Рой Орвис, старший инженер принимает последний бот с какой-то аппаратурой, снятой с чужого корабля». «Ты случайно не знаешь, что там за аппаратура? Может быть, там оружие чужих?» «Что там за аппаратура, мне неизвестно, командир. Об этом вам нужно спросить у Даррелла Личи. А демонтированное оружие с корабля чужих уже доставлено и находится на складах на 3-м уровне. Там же разгрузили боеприпасы к оружию чужих и энергонакопители к их энергетическим оружейным системам». «По чужому выжившему есть информация?» «Да. По приказу капитана капсула с чужим доставлена на сваргу и передана старшему медику Эмилии. Другой информации у меня нет». «Благодарю, Валир. Пей свой чай, а то он остынет». Через 1.5 часа все вновь собрались в центральной рубке управления крейсера. «Ну что же, пора подвести предварительные итоги. Кто желает высказаться первым?» «Древний, разреши мне начать». «Начинай, Табрис, желательно кратко и самую суть». «На Нибиру никто не ожидал нашей атаки, поэтому когда у них отказала вся электроника и система жизнеобеспечения корабля, большинство экипажа находилось в кают-компании. Добраться до своих скафов или спасательных капсул они так и не успели. Повезло лишь капитану корабля, он воспользовался автономной спас-капсулой, что находилось в его каюте. В сейфе капитана были найдены несколько сотен кристаллов памяти и различные артефакты. Все содержимое сейфа было погружено в контейнер и доставлено на крейсер». «Извини, что перебиваю, Табрис. А как вы открыли сейф капитана?» «Когда я зашел в капитанскую каюту, сейф был открыт. Капитан так спешил попасть в свою спасательную капсулу, что забыл закрыть свой сейф». «Понятно. Продолжай». «В каюте капитана нашлось очень много, на мой взгляд, интересных вещей. Все они также были упакованы в транспортные контейнеры и отправлены на Ингард. Дальше я проследовал в каюту помощника капитана. То, что я там обнаружил, ненадолго привело меня в состояние ступора». Сказав это, Табрис замолчал и задумался. «Табрис, приди в себя и скажи нам, что ты там обнаружил? Надеюсь, не остатки съеденных людей?» «Нет. Древний, я там обнаружил свои личные вещи и разные предметы с моего корабля. Это они заманили меня в ловушку, уничтожили мой корабль и мое многомерное тело». «Успокойся, Табрис», — сказал я как можно мягче. «Все это уже в прошлом. Твои враги наказаны. Свои вещи можешь забрать себе». «Благодарю, Древний. Что еще удалось обнаружить на корабле чужих? И скины их корабля, причем в рабочем состоянии. Подожди, Табрис. А разве и скины чужих не были уничтожены электромагнитным импульсом наших новых мин? Уничтожены были всего два электронных искина. Искин системы жизнеобеспечения и искин энергоуправления. Все остальные были отключены для проведения профилактики. Так что нам достались 4 искина в хорошем состоянии. Главный, навигационный, оружейный и медицинский. Кроме того, я посетил технический сектор, где у них установлен прыжковый двигатель. И извлек из него пространственный преобразователь. А в контейнере возле прыжкового двигателя были обнаружены еще 30 запасных преобразователей. В общем, все, что мне показалось важным и ценным, было упаковано в транспортные контейнеры и доставлено на Ингард. Спас-капсулу с капитаном корабля чужих также отправил на крейсер. Вот кратко и все. Благодарю за доклад, Табрис. Даррелл, ты можешь мне сообщить, что за аппаратуру там сняли по твоему приказу? Да так, всего по мелочи. Я просто подумал, что все равно корабль чужих пойдет на переплавку в местном светиле. Так чего добру пропадать? Вот и приказал дроидам демонтировать всю аппаратуру связи, а также несколько неизвестных мне систем вооружения. Интересно будет покопаться в этой груди металлолома. Возможно, среди систем вооружения чужих мне удастся обнаружить излучатель Спармса. Даррелл, и это ты называешь «сняли по мелочи»? Ну, я сказал только о том, что демонтировано по моему приказу. А братья-капитаны пусть сами рассказывают, что они приказали дроидам там понабрать. Так, значит, и братья-капитаны проявили интерес к мародерке чужака, сказал я с улыбкой. Лар, Дар, докладывайте, что вы там прихватизировали. Надеюсь, вы гипердвигатель с Нибиру не приказали дроидам снять и к нам доставить? Если честно, командир, сначала так и хотели сделать, но гипердвигатель оказался слишком большого размера. «Чтобы его демонтировать, техническим дроидам пришлось бы половину сфероида разобрать», — сказал Лар Конуэлл. «А на это ушло бы несколько дней. Поэтому я дал указание дроидам демонтировать медицинское оборудование и полностью исследовательскую лабораторию вместе со складами». «Понятно». «Дар, а ты чего там нашел?» «Два склада с различными запчастями и электронными блоками, а также новый преобразователь металлов». «Ну и зачем тебе запчасти от этого сфероида, Дар?» «Командир, а вдруг там что-то интересное попадется? Но если это нам окажется ненужным, то пропустим через преобразователь и получим чистые металлы». «С вами все ясно. Хозяйственные мужики мне в команду попали. Кто еще из офицеров заказывал себе сувениры с Нибиру?» «Больше никто», — ответил Лар. «Все остальные офицеры несли вахту». «Тогда ладно. С доставленными грузами потом будем разбираться. Сейчас наша задача запустить этот сфероид прямиком на Солнце. Ко мне есть какие-либо вопросы?» «Командир, а вы разве не хотите спуститься на вашу родную планету и узнать, что там сейчас происходит?» — спросил главный искин крейсера. «Тарх, у меня нет ни малейшего желания спускаться на Землю и вмешиваться в ход истории ее народов. Пусть все останется именно так, как сохранилось в древних легендах местных племен и народов».